Об авторе. Дикси Анделин Форсайт уже более 50 лет живет в счастливом браке с мужем Робертом Форсайтом. У них 7 детей и еще больше внуков. Дикси занимается скульптурой, изготавливает часы и рисует картины трамплей. Трамплей – это технический прием в искусстве, целью которого является создание оптической иллюзии того, что изображенный объект находится в трехмерном пространстве, в то время как в действительности нарисован в двухмерной плоскости. Также ей нравится готовить, вышивать и заботиться о том, чтобы в доме всегда царила уютная атмосфера. Дикси – дочь Хелен Анделин, популярного автора книг «Очарование женственности», «Очаровательная девушка», «Все о детях». Она прожила долгую творческую жизнь, а незадолго до своей кончины попросила Дикси, старшую дочь, переиздать книгу «Очарование женственности». Хелен предоставила дочери все свои черновики, наброски, идеи нового издания с учетом современных реалий. Дикси исполнила просьбу матери, которая всегда была для Дикси безупречным примером. На сегодняшний день Дикси – председатель движения «Очарование женственности», ведет свой YouTube-канал и другие социальные сети. Она также снималась в нескольких документальных фильмах, опубликованных в интернете и показанных по телевидению. Вы можете найти их через сайт fascinatingwomanhood.com. Конец. Текст читала Ирина Орлова.